«Обязательно!» Через замочную скважину Бородатый увидел, как медики возвращаются к машине. Он только было вздохнул облегченно, как молодой сзади оттолкнул его, распахнул дверь, и последовала череда автоматных выстрелов, а потом еще и еще. «Ты что?» — заорал на него Бородатый, но было уже поздно. Медики упали. Одному пуля попала в спину, другому — в голову. Бородатый не успел схватить молодого, тот выбежал на улицу к машине. Но водитель, опешивший только на мгновение, нажал на газ, и скорая рванула прямо на бежавшего. Тот успел отскочить и дважды выстрелил в лобовое стекло. УАЗик проехал по инерции несколько метров и ткнулся бампером в стену ангара. «Идиот!» — закричал Бородатый. «Что ты наделал? Они уже уходили!» Но молодой его не слушал. Он открыл дверь санитарного УАЗика и ввалился внутрь. Бородатый мгновенно последовал за ним и резко оттолкнул. Молоденькая сестра закричала от ужаса. Он схватил ее за волосы и резко провел ножом по горлу. Сделал он это профессионально. Кровь брызнула в сторону, ни капли не попала на него. Недвижимым, наверное, уже мертвым, женщине и мужчине, лежащим на носилках, он тоже перерезал горло. А потом свалил ударом в челюсть молодого, стоявшего, переводя дух, с бесполезным автоматом в руках. «Гад! Предатель! Ты провалил операцию! Что ты наделал?» «Ты не понимаешь! Они нас выследили!» «Идиот! Это были врачи! Они нас выследили! Выследили! Они хотели нас убить!» Сверкая безумными глазами, твердил молодой. Бородатому пришлось оглушить его ударом по затылку. Вокруг было пусто. Ни выстрелов, ни криков никто не слышал. Ангар стоял на отшибе. Сбрызнув лицо молодого водой из бутылки, Бородатый привел его в чувство. «Ну, оклемался? Что мне теперь, расстрелять тебя?» Молодой схватился за карман. Ни пистолета, ни ножа не было. Автомат разряжен. Он ничего не ответил, тупо уставившись на забрызганные кровью носки своих солдатских ботинок. «Вставай! Давай закатим машину в ангар, а потом я подумаю», — сказал Бородатый. Молодой с трудом поднялся. Вдвоем они вкатили УАЗик в ангар и затащили в него трупы медиков. «И что на тебя нашло?» — уже немного смягчился Бородатый, поливая скорую и ангар бензином из канистры. «Не знаю. Прости». «Да. Не хотел я тебя брать. Нет, нервы сдают. Я своими глазами видел, знаешь, сотни, тысячи мрут. Это страшно. Я видел. Видел сам». «А теперь надо, чтобы это увидел весь мир». Бородатый поставил канистру на пол. Вышел на улицу и закрыл двери на висячий замок. Подошел к окну. «Извини, но мне сумасшедшие не нужны». И бросил в окно горящую спичку. «А-а-а!» — дико закричал молодой. Внутри сразу вспыхнуло. Молодой бросился к двери, навалился всем телом. Дверь не подалась. Тогда он разбежался и, закрыв голову руками, бросился на окно. Вывалился наружу как раз в тот момент, когда рванул бак УАЗика. Взрывной волной его отбросило к забору. Когда он поднял голову, над ним стоял Бородатый. «Ладно», — сказал он, — «живи».